Глава 38. Ребекка закрывает свою дорожную сумку. С последнего рабочего дня в Хеннинг и Шустер прошло каких-то 3 недели, а работа кажется такой далекой, будто принадлежит другой эпохе. Жизнь в Бьоргбакене сотрясла устои и изменила всю ее жизнь. И все-таки она ощущает себя намного спокойнее, чем раньше. Рассыпанные кусочки пазла собрались воедино. В дверь стучатся, заходит мама. «Привет», – здоровается она, кивая на стоящую посреди прихожей сумку. «Как у тебя дела?» «Спасибо, хорошо», – отвечает Ребекка. «Вроде все упаковала. Кофе будешь?» Камила качает головой. «К сожалению, не успею, на работу пора. Просто хотела заглянуть на минутку. Попрощаться». «Очень мило с твоей стороны». Мать достает из своей сумки и протягивает дочери конверт. «Это тебе». Открыв конверт, Ребекка вынимает фотографию. На снимке ей 6 лет, и она сидит на коленях у матери посреди какого-то парка. Ярко светит солнце, и девочка широко улыбается на камеру, обнажая дырку от молочного зуба. «Постараюсь еще найти», — обещает Камила. «Где-то была целая коллекция твоих детских фотографий». «Спасибо, я была бы очень рада». Мать широко распахивает руки, и Ребекка делает шаг навстречу ее объятиям. «Я прошу прощения», — шепчет Камила, — «за все. Мне хочется, чтобы у нас все наладилось, и мы снова стали одной семьей». «Мне тоже». Мать смотрит на Ребекку и приглаживает ее волосы. «До свидания», — говорит она мягким голосом и оборачивается к бабушке, сидящей за кухонным столом. «Я зайду вечером после работы, если не возражаешь. Поговорим, какая тебе нужна помощь». «Спасибо, Камила. Буду тебя ждать». Камила последний раз бросает взгляд на дочь и уходит. Присаживаясь рядом с бабушкой, Ребекка показывает фотографию. «Ты была жизнерадостным ребенком. Любила шалить и играть». «Я ничего из этого не помню», — задумчиво замечает Ребекка. «Думаю, мои подростковые годы затмили все хорошее». «Но сейчас ты стала совсем другим человеком», — говорит бабушка. «Знаю, сколько тебе пришлось приложить для этого усилий». «Спасибо». Бабушка берет ее за руку. «Ты всегда была умницей. Всегда старалась делать правильные вещи. Но надо же иногда и пожить немного, не загоняя себя в жесткие рамки. Решиться отпустить контроль над ситуацией и попытать счастье, вытащив себя из рутины. Вокруг столько всего удивительного. Есть на что посмотреть и чем заняться. А ты заслуживаешь того, чтобы быть счастливой». Скарлетт, спавшая на своем любимом стуле, потягивается и высовывает мордочку из-за края стола. «Доброе утро, Соня!» — смеется бабушка. Кошка с довольным видом делает несколько осторожных шажков и уютно устраивается у бабушки на коленях. «Мне пора», — говорит Ребекка. «Но я рада, что есть кому составить тебе компанию». «Да уж, не беспокойся», — отвечает бабушка. «С тех пор, как я вернулась домой, она каждую ночь спит у меня». «Кстати, вот телефоны Арвида и Эгона. Они сказали, чтобы ты звонила им, если понадобится помощь», — добавляет Ребекка и передает ей записку. «Ты больше не разговаривала с Арвидом», — осторожно интересуется бабушка. Ребекка качает головой. «Не знаю, захочет ли он. Арвид очень зол на меня за все, что случилось». «Значит, ты не рассказала ему, что рассталась с Юаром и собираешься уволиться с работы?» «Нет», — отвечает внучка, вставая. «Хочу сначала с другими делами разобраться, а их много». «Понимаю», — задумчиво откликается бабушка. «Обещай, что будешь себя беречь». «И ты тоже», — улыбается ей Ребекка. «Не нужно больше внезапных звонков с приглашением навестить тебя в больнице, пожалуйста». Ребекка останавливается на тщательно подметенной дорожке и напоследок окидывает взглядом сад. Ей будет не хватать этого покоя, красивых цветов, запахов леса, приносимых ветром, и отдаленного мычания коров Арвида. Она решительно садится в машину и оглядывается на соседский хутор. Думает, как там телята. Если бы не вчерашний разговор, зашла бы попрощаться, но вместо этого вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает его. До отправки поезда нужно еще сдать машину в пункт проката. Под капотом гудит мотор, Ребекка включает первую передачу, снимает машину с ручного тормоза и отъезжает, чувствуя укол грусти. На станции толпится народ, ожидающий поезда. В подземный туннель задувает холодный ветер, и Ребекка ежится от холода. Грустно покидать Сконе. В последние несколько недель столько всего произошло, что она еще не успела разложить по полочкам все свои мысли и впечатления. Когда перед глазами предстает бабушка, сидящая на кухне со Скарлетт на коленях, Ребекка невольно улыбается. Приятно было бы остаться немного дольше, чтобы наверстать годы, упущенные из-за разобщенности семьи. Но в то же время она понимает, нельзя бесконечно бежать от реальности. Надо возвращаться в Стокгольм, чтобы решить проблему, возникшую у Хеннинг и Шустер. Мысль о том, что руководство не хочет поощрять ее за упорный труд, но готова повысить по службе в обмен на услугу, вызывает раздражение. В то же время Ребекка осознает, уйти с такой стабильной и высокооплачиваемой работы – рискованный шаг. Она вспоминает, сколько приложено усилий, чтобы добиться сегодняшнего благополучия, как многим пришлось ради него пожертвовать. В громкоговорителе раздается треск, голос объявляет, что в скором времени прибывает ее поезд. «У Ребекки больше нет дома в Стокгольме. Возвращаться некуда», — напоминает она себе. Ее ждут только диван в гостиной у Нелли и коробки с упакованными вещами. Подумав об этом, она испытывает одновременно печаль и чувство освобождения. Подняв глаза, Ребекка замечает впереди на перроне знакомую фигуру. Арвид мерит широкими шагами керамическую плитку. На нем джинсы и куртка с поднятым для защиты от ветра воротом. Похоже, кого-то ищет. Когда их взгляды встречаются, останавливается. Она в изумлении смотрит на него. «И что он здесь, скажите на милость, делает?» «Привет!» – здоровается Арвид, выдыхая с облегчением. «Значит, еще не уехала?» «Нет. Поезд прибывает через пару минут». «Хорошо». Взгляд блуждает. Похоже, нервничает. «Откуда ты узнал, каким поездом я уезжаю?» «Бабушка позвонила». «Что? Зачем?» «Неважно», — возражает Арвид, качая головой. «Я все равно хотел поговорить с тобой». Сделав глубокий вдох, он упирается взглядом в лампы под потолком туннеля. «Прости за то, что я вчера так разозлился. Надо было дать тебе возможность объясниться». «Ничего страшного», — отвечает Ребекка. «Это мне следовало четче обозначить свои обстоятельства. Но я не понимала, что ты хочешь, чтобы я осталась». «Я по-прежнему хочу этого». Они встречаются взглядами и долго смотрят друг другу в глаза. «У меня масса дел, с которыми надо разобраться», — говорит она. «Фактически, я все еще живу с Юаром под одной крышей, да еще обещала помочь коллегам закончить проект». «Но вы расстались?» «Да». «И ты хотела бы вернуться сюда потом, когда завершишь дела в Стокгольме?» «Да, но...» Это все, что она успевает сказать, пока Арвид не прерывает ее. «Если я переоборудую старый сарай под магазин с кафе, ты поможешь мне открыть их, когда вернешься?» Ребекка опускает взгляд, уставившись в расплющенную на перроне жвачку. «Ты же сказал, что мы не подходим друг другу». «Да ладно, это неправда. И мы оба это понимаем». Он выглядит таким смущенным и решительным одновременно, что она не может сдержать улыбку. «Не знаю, хорошая ли эта идея», замечает вслух Ребекка. Арвид беспокойно топчется на месте. «Ты сможешь навещать бабушку сколько душе угодно и будешь главной во всем. Сама решишь, в какие часы работать и как оформить пространство в сарае». «Арвид», — возражает она, — «да я же представления не имею, как управлять кафе». «Так ведь и я тоже. Вместе научимся». Ребекка умолкает. Ей хочется объяснить, что как бы он ей не нравился, и как бы ни привлекала ее идея открыть вместе с ним фермерское кафе, очень многое может пойти не так. «Нет, не получится», — в конце концов заявляет она. «А если я попрошу тебя остаться ради меня?» Вновь пытается убедить ее Арвид, нервно моргая. «Я всерьез вчера сказал, что мне очень нравится, когда ты рядом». Ребекка колеблется. С одной стороны, отчаянно хочется броситься ему на шею, но нельзя. Что-то ее останавливает. «Я готов делать все, что угодно», — продолжает Арвид. Каждый день обрабатывать раны, если порежешься, чинить протекающие крыши, кур завести и новую изгородь построить. Весь хутор Эгона перестрою, если попросишь. Только оставайся». Подъезжает поезд, и одновременно Ребекка чувствует, как в кармане начинает вибрировать мобильный. Она отвечает на звонок. «Алло?» «Здравствуй, Ребекка, это Бергитта. Ты уже в поезде?» «Сейчас сяду», — бормочет она. «Хорошо. Я подумала, если мы обсудим комментарии заказчика по телефону, к твоему приезду можно уже будет что-нибудь подготовить». Ребекка пристально смотрит на Арвида. «Алло!» — кричит Бергитта. «Слышишь меня?» Двери вагона открываются, и Ребекка кивает. «Да». «Очень хорошо. У меня много всяких вопросов». «Да», — повторяет Ребекка, чувствуя, как к глазам подступают слезы. Арвид протягивает ей руку. Секунду поколебавшись, она протягивает свою в ответ и ощущает, как его теплые пальцы обхватывают ее ладонь. «У тебя остались записи?» — интересуется Бергитта. «Если да, можешь достать ту часть, где говорилось о вычетах по процентам. В этом месте нам надо бы добавить анализ альтернативных решений». Арвид улыбается Ребекке, и сердце начинает трепетать от его улыбки. Она вспоминает бабушкины слова о том, что в жизни бывают моменты, когда надо не бояться следовать за своим счастьем. «Знаешь, Бергитта, я не могу сейчас разговаривать». «Почему? Мы должны с этим разобраться». «Потому что я увольняюсь. А ты можешь попросить Маркуса помочь тебе», — отвечает Ребекка и вешает трубку. Перрон сразу опустел. Когда поезд отъезжает от станции, на нем остаются только двое — Арвид и Ребекка. «Надеюсь, тебе хватит денег на достойную зарплату. Мои услуги стоят дорого», — заявляет Ребекка. «Найду. Подам заявку на грант Евросоюза». «Господи, как они разозлятся на меня!» — восклицает она, глядя вслед уходящему поезду. Арвид притягивает к себе Ребекку, и она приникает к нему. «Не обращай внимания на этих идиотов!» Ребекка поднимает голову, чтобы посмотреть ему в глаза, и чувствует, как ее захлестывают эмоции. От переполняющего ее счастья подступают слезы. Стоя на перроне в объятиях Арвида, она пытается осознать произошедшее. Всего пару недель назад, когда они впервые встретились, Ребекка никогда бы не поверила, что ради этого угрюмого мужчины будет готова все бросить. Она успокаивает дыхание и опускает плечи. Хочет задержать мгновение, впитать его в себя, попытаться запечатлеть в памяти. Арвид смотрит на нее с такой нежностью, что Ребекка невольно улыбается. Все будто сразу встало на свои места. Она обвивает рукой его шею, играет с мягкими волосами, и по всему телу растекается пульсирующее желание. Теперь Арвид принадлежит ей, а не пара. Постукивая колесами, будто где-то вдалеке, мимо проезжает следующий поезд, но Ребекка даже не смотрит на него. Не может оторвать взгляда от Арвида. Ей с трудом верится в то, что происходящее правда, и испытывать такие чувства не зазорно, ведь она нашла в себе смелость вытащить себя из рутины. Ребекка осторожно притягивает Арвида еще ближе, пока не касается его мягких губ. Он отвечает на поцелуй глубоко и страстно. Они долго стоят, поглощенные друг другом, и в этот миг мир вокруг растворяется и исчезает. «Что будем делать?» — спрашивает она наконец. «Тебе решать», — отвечает Арвид, улыбаясь, и от этой улыбки у нее заходится сердце. Ребекка прижимается к нему щекой, слегка касаясь губами уха, и чувствует, как его теплое дыхание щекочет шею. «Тогда поедем домой», —